конце концов, успех зависит от вашей сноровки. Если точно следовать методике, тут нет особых сложностей. Внутренности заключены в мембрану, напоминающую сумку. Если вы нечаянно не повредите ее, то вам потребуется лишь небольшое усилие, чтобы просунуть руку под мембрану, быстро надрезать у желудка и заднего прохода, и весь мешок с внутренностями можно бросать в огонь. Теперь он опять предостерегающе воздел палец. Если вы действительно достаточно быстры и ловки, у вас появится минута для отдыха, так как крупные сосуды еще не повреждены. Я была близка к обмороку. Хотя я сидела, я была уверена, что лицо мое было таким же бледным, как и у Джейми. Джейми улыбнулся, как бы подшучивая над собеседником. «Ну а субъект, он может прожить немного дольше». «Именно так, мсье!» Блестящие черные глаза палача скользнули по крепкой фигуре Джейми, задержались на широких плечах и мускулистых ногах. «Трудно ответить точно, но мне приходилось сталкиваться с сильными людьми, которые оставались живыми в таком состоянии еще более четверти часа». «Но самому субъекту, наверное, эти четверть часа показались вечностью», – сухо прокомментировал Джейми. Мсье Фаре сделал вид, что не слышал этих слов. Он снова взял нож для распечатывания писем и, продолжая свой рассказ, принялся им размахивать. «К моменту приближения смерти вы должны проникнуть в полость грудной клетки и вынуть сердце. Тут опять требуется великое мастерство, видите ли. Сердце расположено удивительно глубоко, к тому же оно очень скользкое». Он вытер руку о свою одежду. «Но самая большая трудность заключается в том, чтобы правильно отсечь крупные сосуды, расположенные выше. Это нужно сделать очень быстро, чтобы сердце еще продолжало несколько секунд биться. Это для развлечения толпы. От этого в значительной мере зависит и вознаграждение за подобный труд. Что же касается остального, он пожал острыми худыми плечами, то эта работа больше подходит мяснику. После того, как жизнь субъекта иссякла, никакого мастерства больше не требуется». «И в самом деле не требуется, — чуть слышно выговорила я. — Но вы бледны, мадам, я слишком устамил вас долгой беседой, — воскликнул мсье Форе. Он прикоснулся губами к моей руке, и я испытала жгучую потребность отдернуть ее. Его собственная рука была холодна, но губы казались неожиданно теплыми. Он чуть заметно, словно тайком, пожал мою руку и сделал официальный поклон в сторону Джейми. «Мне нужно идти, мсье Фрейзер. Надеюсь на скорую встречу с вами и вашей очаровательной женой и при таких же приятных обстоятельствах, как сегодня». Глаза обоих мужчин на мгновение встретились. И тут мсье Фаре, наконец, видимо, вспомнил о серебряном ноже для распечатывания писем, которые он продолжал держать в руке. Удивленно ахнув, он протянул его Джейми на раскрытой ладони. Джейми нахмурился и осторожно взял нож за лезвие. «Счастливого пути, мсье Фаре!» Рот его искривился. «И огромная благодарность за вашу весьма поучительную беседу». Он решил сам проводить нашего гостя до дверей. Оставшись одна, я встала, подошла к окну, где обычно проделывала дыхательные упражнения. В эту минуту я дышала особенно глубоко, следуя взглядом за темно-синей коляской, медленно сворачивающей за угол. Дверь у меня за спиной открылась и вошел Джейми. Он все еще держал в руке нож. Он медленно прошел к огромной розовой вазе, семейной реликвии, стоящей возле камина, и опустил в нее нож. Я услышала стук ножа, упавшего на дно. Джейми повернулся ко мне, изо всех сил стараясь улыбаться. «Хорошо то, что хорошо кончается», — весело сказал он. Я вздрогнула и тихо спросила: «Ты считаешь, что на этом все и закончилось?» «Как ты думаешь, кто послал его?» — вместо ответа спросил Джейми. «Мать Хильдегард?» «Думаю, она. Когда мы с ней расшифровывали эту злополучную партитуру, она предупредила меня, что то, чем ты занимаешься, чревато серьезной опасностью. Однако, насколько велика эта опасность, я осознала по-настоящему только сейчас, после визита палача. До прихода мсье Форе я чувствовала себя нормально, не испытывая тошноты, но в эту минуту мои страдания возобновились. Я вспомнила фразу, сказанную недавно мне Джейми: «Если лорды-якобиты узнают, чем я занимаюсь, они назовут это предательством. А что они сделают? Какие предпримут шаги, если действительно узнают?» В обществе Джейми был известен как откровенный сторонник якобитов, и как таковой он посещал принца Карла, развлекал графа Марешаля за обедом и бывал при дворе, и всегда и везде, состязаясь ли в шахматной игре, посещая ли таверны или дружеские вечеринки, он оставался противником стюартов, хотя внешне ничем этого не выдавал. Кроме нас двоих, о нашей решимости помешать Стюарту поднять восстание знал только Мурта. Но даже он не знал почему, просто привык во всем доверять своему хозяину. Нам необходимо было вести себя именно таким образом, пока мы находились во Франции. Но доведись Джейми оказаться в Англии, такое его поведение будет квалифицировано как предательство. Я это знала, конечно, но по своему неведению считала, что быть повешенным как преступник или казненным как предатель одно и то же. Визит мсье Форе позволил мне понять, по крайней мере, наивность моих суждений. «Твое спокойствие мне кажется чертовски странным», — сказала я. Мое сердце продолжало тревожно биться в груди, ладони покрылись холодным потом. Я зажала их между коленями, чтобы хоть немного согреть. Джейми слегка пожал плечами и ободряюще улыбнулся. «Существует много неприятных способов умереть, Саксоночка. И если какой-нибудь из них выпадет на мою долю, он вряд ли придется мне по вкусу. Вопрос лишь о том, способен ли страх перед смертью заставить меня изменить мои взгляды». Он сел на кровать рядом со мной и взял мою руку. Его ладони были теплыми, и уже одно то, что он находился рядом, вселяло в меня уверенность. Я думал об этом немало. Еще тогда, на одре болезни в аббатстве, и позже, когда мы приехали в Париж и встретились с Карлом Стюартом. Он покачал головой, склонившись над нашими сплетенными руками. «Да, я могу представить себя стоящим на эшафоте. Я видел виселицы в Антуорте. Я ведь рассказывал тебе об этом». «Нет, не рассказывал». Он кивнул, глаза его потемнели от печальных воспоминаний. «Они привели нас всех, находившихся в камере смертников, во внутренний двор. Велели построиться в ряд, чтобы наблюдать за готовившейся казнью. В тот день они повесили 6 человек, и это все были люди, которых я знал. Я смотрел, как один за другим, со связанными за спиной руками, они поднимаются по ступенькам к виселице. Ступенек было 12. Когда им накидывали на шею петлю, они смотрели во двор на нас. А я стоял и думал, как бы я повел себя, оказавшись на их месте». Стал бы я плакать и молиться, подобно Джону Саттеру, или смог бы стоять прямо, как Вилли Маклеод, и улыбаться товарищам, находившимся во дворе. Вдруг он потряс головой, словно собака, отряхивающаяся от воды, и вновь улыбнулся мне. Короче говоря, мсье Фаре не поведал мне ничего такого, чего бы я не знал, о чем бы не думал много раз. Но уже слишком поздно, моя дорогая. Он накрыл своей ладонью мою руку. Да, мне страшно. Если я не могу отречься от своих убеждений ради семейного счастья и благополучия, то тем более не поступлю с ими из чувства страха. Ни за что, дорогая. Уже слишком поздно. Глава 24. Дуэль в Булонском лесу. Визит мсье Форе был первым в ряду необычных происшествий. «К вам какой-то итальянец», – доложил Магнус. Но он не желал назвать свое имя. Дворецкий явно с трудом сдерживал гнев. Я тотчас же догадалась, что если посетитель отказался назвать свое имя, то наверняка произнес немало резких слов в адрес дворецкого. Подобная манера поведения, да еще в сочетании со словами «итальянец», не оставляла сомнений в том, кто этот визитер. Поэтому я не очень удивилась, когда, спустившись вниз, увидела Карла Стюарта, стоящего у окна. Он резко повернулся при моем появлении и страшно удивился, обнаружив именно меня. Несколько секунд он стоял, разинув рот. Затем спохватился и отвесил мне короткий быстрый поклон. «А милорда Брохтуараха не дома?» – поинтересовался он, недовольно хмурясь. «Совершенно верно, его нет. Не хотите ли выпить чего-нибудь, ваше высочество?» Он осмотрел богато обставленную гостиную с интересом, но отказался. Насколько мне было известно, прежде ему довелось побывать в этом доме лишь однажды, когда он вынужден был по крышам удирать из дома своей любовницы Луизы. И Джейми, и Карл прекрасно отдавали себе отчет в неуместности приглашения младшего претендента на обеды в наш дом. Коль скоро Людовик официально не признал Карла таковым, французская знать относилась к нему весьма пренебрежительно. «Нет, благодарю вас, мадам Фрейзер. У меня много дел. Мой слуга ждет меня на улице. Да и живу я далеко. Я хотела только попросить у моего друга Джейми об одной небольшой услуге». «Я уверена, что мой муж был бы счастлив оказаться вам полезным, если это в его силах», – проникновенным тоном сказала я, судорожно соображая, в чем могла заключаться эта просьба. «Скорее всего, ему нужны были деньги». В последнее время среди писем, которые Фергюсу удалось заполучить, было немало повторных напоминаний от портных, сапожников и прочих кредиторов. Карл любезно улыбнулся. «Не могу выразить, мадам, как высоко я ценю преданность вашего мужа. Возможность общения с ним скрашивает мое тоскливое одиночество». «О, только и могла произнести я. Моя просьба отнюдь не обременительна», – заверил он меня и продолжал. «Дело в том, что я вложил небольшой капитал в партию разлитого в бутылке портвейна». «Вот как!» – воскликнула я. «Это очень интересно. Мурта только сегодня утром уехал в Лиссабон с соком крапивы и корнем марены в сумке». «Это не столь уж значительное предприятие. Я бы желал, чтобы мой друг Джеймс проследил за размещением груза, когда он прибудет. Вы же понимаете, тут он расправил плечи и слегка вздернул нос. Не годится, чтобы человек в моем положении занимался торговлей». «Понимаю, ваше высочество», — сказала я, закусив губу, чтобы не рассмеяться. «Интересно, делился ли он своими мыслями на этот счет со своим деловым партнером Сен-Жерменом, который, вне всякого сомнения, считал молодого претендента на шотландский трон человеком менее достойным, нежели любой из французской знати, которая вся поголовно занималась торговлей?» «Ваше высочество один занимается этим делом?» С невинным видом поинтересовалась я. Он слегка помрачнел. «Нет, у меня есть партнер, но он француз. А я хотел бы иметь доверенным лицом соотечественника. Кроме того, я слышал, что мой дорогой Джеймс к тому же самый предприимчивый и удачливый купец. Возможно, он сумеет приумножить, благодаря умению, сумму моего капиталовложения». «Кто же мог ему сказать такое о Джейме?» – подумала я. «Ведь, по моим сведениям, в Париже не было другого торговца вином, которому Сен-Жермен питал бы такую же неприязнь, как и Джейми». Тем не менее, если осуществится наш замысел, это не будет иметь никакого значения. А если нет, возможно, Сен-Жермен решит все наши проблемы, изгнав Карла Стюарта, как только обнаружит, что тот верил доставку половины исключительного готского портвейна его самому ненавистному конкуренту.